Раздел 7. Природа и мы. Вокруг шаровой молнии. Журнал «Чудеса и приключения», номер 3 за 1992 год. Одно из самых удивительных и неизученных явлений природы — шаровая молния. Колоссальный сгусток энергии, электронная плазма, существующая при обычной температуре и давлении. Подлинное чудо! Рассказывает, кто-то однажды даже прикурил от огненного шарика, влетевшего в открытую форточку. Настолько мирно он вел себя. Плазменный апельсин через минуту проплыл в печную трубу и с неимоверным грохотом ударил в вековой дуб, мгновенно раздробив его в щепу. Вспоминается разговор с академиком Петром Леонидовичем Капицей. Когда-то он занимался секретом шаровой молнии. Ныне уже покойный 90-летний ученый царственно восседал за огромным письменным столом в своем кабинете физического института, что на Воробьевых горах. Да, занимался. Но мне так и не удалось воссоздать шаровую искусственно. Орешек оказался не по зубам. Академик Евгений Павлович Велихов разрабатывает токамак, атомную установку для получения устойчивой реакции синтеза. Реактор удерживает плазму при температуре в 1 000 000 градусов и давлении в 100 000 атмосфер. Сложнейшая установка в сравнении с конструкцией, разработанной природой. «Нет, шаровая молния нас не заинтересовала», — говорит прославленный академик. «У нас другие параметры». Заслуженный полярный штурман Валентин Иванович Аккуратов неоднократно встречался с шаровой молнией. Она действует так логично, что, мне кажется, порой шаровая молния обладает разумом. Неужели это живое существо? У академика Николая Алексеевича Шила своя теория строения феномена природы. В основе шаровой молнии стремительное турбулентное движение плазмы. Оно-то — это вращение потоков ионизированных частиц и придает молнии форму шара. Сенсационно звучит заявление академика Авраменко, руководителя недавно рассекреченных работ. Ученый занимается изучением электронных волн. Шаровые молнии мы научились создавать в неволе, даже на портативных аппаратах при обычных температурах и давлениях. Подборку статей в журнале мы и посвящаем изысканиям вокруг шаровой молнии. Валентин Аккуратов. Этот огненный, разумный, жестокий шар. Случилась эта история в феврале 1946 года над лесным массивом Вологодской области. Наш экипаж возвращался из дальней ледовой разведки на базу полярной авиации в Москве. Позади остались почти ежедневные длительные полеты в морях Арктики и в высоких широтах океана. Мы были изрядно измотаны, но задание было успешно выполнено, и мы испытывали вполне законное удовлетворение. Добытые сведения о состоянии и подвижках льдов позволят ученым Арктического института составить ледовый прогноз на время навигации по Северному морскому пути. Итак, на своем большом четырехмоторном Петлякове-8 мы возвращались домой. В кабине навигатора, которая находилась в носовой части корабля, нес вахту штурман первого класса Зубов. Я занимал левое боковое сиденье в 3 метрах сзади него. Вели самолет прекрасные опытные летчики, командир корабля Задков и второй пилот Самохин. Под их кабиной располагалась рубка радиста, где сидел 5-й член экипажа, наш снайпер эфира Олег Куксин.